Осенью 17-го года Петроград пестрел красными ленточками. Их носили на груди студенты, чиновники, офицеры. И все называли друг друга не господин, а товарищ. Ведь в России произошла революция. Но это была февральская, буржуазная революция. У власти по-прежнему стояли помещики и капиталисты, а рабочие и крестьяне по-прежнему проливали кровь на фронтах империалистической войны. Холодной октябрьской ночью вернулся в Петроград человек, за голову которого временное правительство назначило награду. Вернулся Владимир Ильич Ленин. Пришло время для истинной революции, пролетарской революции. На заседании ЦК партии большевиков Ленин поставил вопрос о немедленном вооруженном восстании. Я не вижу разницы между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым. Оба предложения означают ждать. Ждать не съезда советов, ждать не учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьевым – это полный идиотизм или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают. А есть ли? Поводы, позволяющие вспомнить изречение. Один дурак может в 10 раз больше задать вопрос, чем 10 мудрецов способны разрешить. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании, о немедленном захвате всей власти советами, одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер, комбинировать наши три главные силы – флот, рабочих и войсковые части, занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Буржуазия тоже готовилась к бою. Финансовые и промышленные тузы, стоявшие за спиной Керенского, понимали, что на временное правительство, болтливое и нерешительное, надежда плоха. Они решили действовать сами. На их тайное сборище приглашен и посол некой союзной державы. Россия должна иметь некоторый порядок. Железный кулак нужен. Порядок, который установит сейчас, открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порядка и продолжения войны. Я кончил. Все это мы слышали 10 раз. Диктатура, железный кулак, диктатура. Мы соглашаемся, мы даем деньги. Ведь это же надоело, в конце концов. Надоело деньги давать? Не деньги надоело давать, а слушать надоело. Сколько нужно? Миллион? 10 миллионов? Даже 100 миллионов. Пожалуйста, отдать пол России, отдадим. Кавказ англичанам, берите. Украину этим, ну известно кому, да пусть жрут. Нам не жалко, мы на все согласны. Ну дайте же человека, которому бы я поверил, дайте настоящего душителя, вешателя. Надо же, господа, чтоб был настоящий человек. Святая правда. Конечно. И под Керенского уж деньги давай. Прежде всего, необходимо разоружить заводы. Это как раз могут сделать эсеры и меньшевики. Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров. Ленина убить и немедля. Я хотел говорить дипломатичным языком, но господин Розянко сказал свою мысль. Затем Свердлова. Дзержинского. Верно. Аулицкого. Забыли! Враги дорого бы дали за то, чтобы узнать, где сейчас находится Ленин. Но партия заботливо охраняла своего вождя. В эту самую ночь питерский рабочий Василий привел к себе домой невысокого коренастого человека. Здравствуйте. Вот, Наташа, этот товарищ будет у нас сегодня ночевать. Да. Простите, что причиняю хлопоты. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Чай будете пить? Нет, нет, не тревожьтесь. Я не хочу. А вот, товарищ Василий, если у вас есть план Петрограда, дайте мне, пожалуйста. Нет. Нет? Ну, ничего не поделаешь. Наташа, этому товарищу надо хорошо выспаться. Ты постели ему постель, а мы ляжем на полу. Давай. Какая прелесть. Распашоночка. Ну, поздравляю. От души поздравляю, товарищи. Ждем сына. Страшно очень. И не время теперь. Да будет. Голодно, трудно. Ладно. На четверке хлеб далеко не уедешь. Ладно. Какой он отец? А что? Тюрьмы до ссылки. Вот так так. Погодите, погодите, скоро все будет иначе. Скоро, скоро. Владимир Ильич замечает, что хозяева собираются уступить ему единственную в доме кровать. Вы что это, мне? Ни в коем случае. Дайте сюда. Да, Владимир, Константин Петрович, ну что? Вот именно Константин Петрович ляжет на стуле здесь. Или прямо на полу. Ну, ложитесь. Вы не спорьте, не поможете. Товарищ, товарищ Василий, а у соседей сейчас нельзя достать план Петрограда? Да нет, поздно. Ладно, будем спать. Книги под голову. Где книги? Вот, смотри. Ленин смотрит на заглавие пухлой, увесистой книги. Нет, этот под голову не годится. В ноги ее. Такую чепухой под голову нельзя. Василий, от Петра письмо. Из деревни от ее брата. Ах, из деревни? Это очень интересно. Почитайте, если можно. Ну-ка, дай. Так, вот. Теперь мы возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот, Терентьевых спалили. Так, только вот не знаем, можем сейчас брать землю, или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Выгонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели и гнать, а потом решили и всех поубивали. Кто тут еще вот? Не видала ли ты Ленина? Напиши, какой он. Тут на медне поспорили. Говорили, тут он рыжий, да косой. А мы так считаем, что он самостоятельный мужчина, строгой и огромного росту. Что ж делать? А что ж тут поделаешь? Ведь написано же. Да. Идемте спать. Константин Петрович, а вам не приходилось видать Ленина? Приходилось. Какой он из себя? Ленин? Какой он из себя? Я боюсь, мне придется вас разочаровать. Он Наташа, такой... Маленького роста. Разве? Да, маленького роста. Несколько лысоват. Да? Да, совершенно лысый. Так что совсем-совсем не то. Ну, спать, товарищ Василий. Вы завтра мне карту Петрограда принесите. Обязательно. Ну, спать, спать, спать. Спи, Наташа, спи. Спи. А ты, Василий? Ладно, спи. Василий спать не собирается. Он сидит с револьвером наготове, охраняя сон Владимира Ильича. Так на полу, укрывшись чужим плащом, спал гений пролетарской революции Владимир Ильич Ленин. А подготовка к вооруженному восстанию шла полным ходом. Соблюдая строжайшую конспирацию, Центральный комитет оповещал большевиков Петрограда о ленинском плане. На одном из заводов в комнатке мастера собрались рабочие, чтобы послушать своего вожака Матвеева. Товарищи большевики, Центральный комитет нашей партии, мы только что будь их, не орать. Центральный комитет нашей партии принял решение о вооруженном восстании. Тихо, товарищи, тихо. Вся власть советом. Матвеев, что? Ура, можно? Да ты что, ошалел? Да мы тихонько, Матвеев. Тихо. Тихо. Ну, тихо можно. Товарищи, ура! Ура! В этот же день на завод явились представители Временного правительства. Помощник министра Рудковской и меньшевик Жуков. Вести с ними переговоры взялся Василий. Говорят, что у ваших рабочих да. есть оружие. Это верно? Что-то как будто есть. Да, но да. по нашим сведениям этим что-то как будто да. можно вооружить два батальона солдат, а? Разве два? Что? А впрочем, не знаю, не считал. Ведь оружие у нас частное, у каждого свое. Так, ну так вот это частное оружие... Да. Нужно будет сдать на нужды фронта. Для защиты демократической республики. Ну да. Дело серьезное. Надо с ребятами посовещаться. Хорошо. Полчаса вам будет довольно? Ну куда ты, амиго, быстро. Ребят, пойдем поговорим. Гости ждут. Проходит полчаса. Еще полчаса. Потеряв терпение, Рудковский и Жуков в сопровождении офицеров охраны идут в цех, чтобы разыскать Василия. Вы что, издеваетесь над нами? Ну что вы, граждан? Вы говорили с рабочими? Говорил. Ну? Ну, они говорят, нет у нас никакого оружия. Ага. А это что? Ну, так и я им говорю. Ребята, а это что? Ну, разве у них есть совесть? Они говорят, это наша частная собственность. На тебя это не касается. Ну, это вроде как пиджак или портфель. Товарищ, а вы понимаете, что значит отказ сдать оружие? Товарищ Жуков, он прекрасно все понимает. Товарищи, здесь есть эсеры или меньшевики? Ну, чего молчите? Есть у нас и сырые меньшевики. Идем покажем. Посетителей подводит к старичку-токарю. Возле его станка винтовка. Вы член партии социалистов-революционеров? Записывался. Я Рудковский. Товарищ, я обращаюсь к вам как к сознательному члену нашей партии. Товарищ, фронту нужно оружие. Я прошу вас сдать вашу винтовку. Ну зачем вам винтовка? А? Зачем? Пригодится. Винат, вы Временному правительству подчиняетесь? Временному правительству? Да. Прошу прощения, не так, чтобы очень, но Центральному исполнительному комитету вы подчиняетесь? То есть вам? Да. Нет. Виноват. Виноват, но тогда выходит, что вы вообще никому не подчиняетесь. Почему не подчиняетесь? Кому надо, тому подчиняемся. Но кому именно? Ну, я вас спрашиваю, кому вы подчиняетесь? Ну кому, кому? Кому конкретно? Вот что. Катись ты отсюда. Ну чего привязал? Ребята, ну чего он ко мне пристал? Господин поручик, взять винтовку. Господин прапорщик, сигнал. Слушайся. Стуча сапогами, в цех врывается юнкера. Взять оружие. Слушаюсь. Тихо, товарищ, тихо. По сигналу сирены цех заполнили рабочие с винтовками в руках. Вот оно, оружие, о котором так беспокоился Рудковский. Гражданин Временного правительства, с оружием в цех входить нельзя. И вообще посторонним здесь быть воспрещается. Народ у нас горячий, работа нервная. Могут зашибить вас до смерти. Так что вы бы вышли отсюда. Верно! Кругом! Вечером Василий рассказал об этом происшествии Владимиру Ильичу. Ленин слушал и заливался смехом. Так и ушли? Хорошо. очень, очень хорошо. Как вы давайте? Как видите принцип? Здесь. А кто был от Петроградского комитета? Громов. Ага. Очень хорошо. Пейте, товарищи, посидите чай. Прекрасный крепкий чай. Значит, выгнали? Выгнали. Да. Все идет хорошо. Очень, очень хорошо. Подозрительное дело, Владимир Ильич. Карту-то ведь я едва достал. Последние. А приказчик говорит, сегодня 50 штук продал. Но эту карту одного дядьки из-под самого носа выхватил. Наш дядька? В том-то и дело, что не наш. Понимаем, понимаем. Тоже готовится, значит. Ага. А глаза-то у вас стали острые. Раньше бы, небось, сказали ничего особенного. Так, так и надо, товарищ Василий. Все идет правильно. Неясно мне только одно. Когда вы будете спать? Сегодня. На, а на Путиловском ночную смену кто мне обещал зайти? Сегодня же с этого, Владимирович, как обещал. Да когда же вы ночью будете спать? Идите сюда. Идите в эту комнату и отдыхайте два с половиной часа. Я не успею с поручением. Успеете, успеете, идите. Отдыхайте, я послежу. Временное правительство хотело во что бы то ни стало обезглавить надвигающуюся революцию. В кабинете Рудковского обсуждается вопрос, не прибегнуть ли к услугам старого опытного филера, шпика, служившего еще в царской охранке. Нет, это, наконец, позорно для революционера иметь дело с таким типом. Филер, ну черт знает, что такое. Рудковский берет телефонную трубку. Я слушаю. Кто-кто? Когда? Ага. Всего хорошего. Поздравляю. Это из новой жизни. Завтра статья Каменева. Он от своего имени, от имени Зиновьева сообщает, что ЦК большевиков принял секретное решение о вооруженном восстании. Дождались? Да либеральничать! Николай Николаевич, попросите, пожалуйста, этого субъекта. Ходит филер, сморщенный, уродливый человечек. Садитесь. Благодарствуйте. Как ваша фамилия? Фамилия? Ну, называйте просто Филимонова. Гражданин Филимон, вам известно, зачем мы вас пригласили? А мне бы только хотелось попросить у вас подробные сведения об интересующей вас личности. Ну, так сказать, для пользы дела. Ну, так вот. Наружность у него обыкновенная, таких много. Рост средний, ниже среднего, волосы рыжеватые. Лысина. Лысина, лоб большой, огромный лоб. Очень подвижное лицо, глаза карие, прищуривается. Картавит? Да, очень приятно картавит. Из евреев? Нет. Одевается просто. Носки ботинок загибаются кверху. Что вы говорите? Вот никогда не замечал. Уши, не изволили заметить какие? Что? Уши, уши. Ах, уши. Уши. Уши какие? Уши обыкновенные. Уши. Очень подвижен. Ни одной минуты не остается спокойно. Меньшевик Жуков для наглядности закладывает большие пальцы рук в проймы жилета. Любит делать так Ленин. Ульянов. Действуйте. Полицейским ищейкам предстояла трудная задача. Ленин был опытным подпольщиком. Он поселился на конспиративной квартире и связь с внешним миром поддерживал через Василия. Каждое утро Василий приносил Ильичу свежие газеты. Давайте, давайте! Здравствуйте. Рабочий путь, в течение времени пришли ведомить новую жизнь. А где же маленькая газета? Почему не принесли? Это черносотенная хулиганская газета, Владимир Ильич. Я думаю, что вам не надо. Я не знаю, как вам, а мне надо. Врагов надо знать. Принесите завтра. Хорошо. И вообще, товарищ Василий, вы опять? Владимир Ильич, вы же сами не спите. Я говорю про вас. Так нельзя, товарищ Василий. Вы меня... В прошлый раз обманули. Васильевич, скоро мы возьмем власть, и тогда мы... Тогда уж мы... Да, тогда тем более не придется спать. Владимир Ильич просматривает газеты и наталкивается на статью Каменева о выступлении. Какая подлость, какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству? Читайте! Вот полюбуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали! Предали партию, выдали планы ЦК! Бандиты! Деятели Временного правительства тоже прочитали статью Каменева. Прочитали и всполошились. Все, кроме самого Керенского. Главка Верх сохранял наполеоновское спокойствие. Сегодня утром я вышел из дворца в своем полувоенном костюме, к которому так привыкло население и войска. Я сел в автомобиль, как всегда, на свое место с правой стороны заднего сиденья. Конечно, вся улица узнала меня. Военные вытягивались, я отдавал честь, как всегда, немного небрежно, слегка улыбаясь. Нет, не верю! Не верю! Нужно крикнуть клич! Нужно бросить толпу лозунги! Александр Федорович! Можно мне слово? Господин командующий, я полагаю, что мы должны быть очень благодарны Льву Борисовичу Каменеву за его предупреждение, и не оценить его просто не имеем права. Господа, я предлагаю следующее. Первое. Кроме офицерства, юнкеров и казачьих частей, немедленно вооружить в городе всех тех, на кого мы еще можем положиться. То есть чиновников, банковских служащих, студенческие отряды. Второе. Немедленно отрезать центр от рабочих окраин. Для чего? Развести мосты, поставить на набережных артиллерию. Наконец, третье и самое главное. Не ожидая выступления большевиков, разгромить их в их же собственной крепости. То есть взять Смольный институт и не позднее 26 числа всего месяца. Если этого не сделаете вы, то это же самое сделают другие. Да, я согласен. 26-го верное время у правительства войска будут здесь. Я вызову казаков Краснова. Я приказываю вооружить столицы всех, кто идет со мной. 26 октября я разгромлю Смольный институт и уничтожу большевизм физически. Павел Николаевич, а почему до сих пор не пойман Ленин? Ищем! Возмущенный поступком Каменева и Зиновьева, Владимир Ильич обратился к партии с открытым письмом. Это письмо читали на всех заводах. Можно ли представить себе поступок более изменнический, более штрейфрехерский? Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут. Письмо читали на всех кораблях Балтийского флота. Нет силы на свете, кроме силы победоносной пролетарской революции, чтобы вместо жалоб и просьб и слез перейти к революционному делу. Промедление в восстании смерти подобно. Страстные ленинские слова звучали в окопах под разрывы шрапнель. ибо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, пленясь верой в учредительные собрания, пока Родзянко и компания сдадут Питер и задушат революцию, ибо восстание середины нет. Мы не вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию. И вот наступило 24 октября. Близится час восстания. Через несколько часов Владимир Ильич покинет конспиративную квартиру. Его ждут в Смольном, в штабе революции. А между тем, вокруг неприметного дома на Выборгской стороне все туже стягивается кольцо полицейской слежки. Хозяйка квартиры первая заметила торчащего в подъезде шпика. В волнении и тревоге ожидает Анна Михайловна Василия. Кто там? Здравствуйте, Анна Михайловна. Как хорошо, что вы пришли. Он собрался уходить, ведь его убьют. Вы не волнуйтесь, Анна Михайловна. Товарищ Василий, ну, рассказывайте. Правительство отдало распоряжение разводить мосты. Так, так и знал. Почуяли? Да. Названия нет предательства этих подлецов. Товарищ Василий, идемте в Смольный. Не хочешь? Опасно, Владимир Ильич, опасно. За ним пришлют отряд охраны. Для него приготовлен пропуск в Смольный. Ну как же без всего этого идти? Заводы, казармы выступают? Да, настроение очень боевое. Но вот ведь я должен быть немедленно там. Товарищ Василий, идемте. Идемте, идемте, товарищ Василий. Нет, я не пойду. И вас не пущу. Надо ждать охраны. Он с ума сошел. Вы с ума сошли? Сегодня восстание. Вы что, не знали? Мы назначили на сегодня восстание. Оно идет сейчас, сию минуту. А я буду сидеть здесь? Владимир Ильич, я отвечаю за вашу жизнь перед ЦК. Будем ждать охраны. Ну, подождем полчаса. Пожалуйста. Извольте, буду ждать. Полчаса. 15 минут. В опустевшей улице несется грузовик. В кузове вооруженные юнкера. В кабине рядом с шофером филер, выследивший Ленина. На Выборгскую. За Лениным едем. Врешь. Выследил? От меня никто не уйдет. Прямо. Филер не знает, что шофер Григорий Тимофеев – большевик, что одна только мысль бьется сейчас в сознании Григория – спасти Ильича, спасти любой ценой. Шофер пытается свернуть на боковую улицу. Куда? Там загорожено. Надо объезжать. Врешь, гад! Что делать? Действовать надо немедленно. Григорий ударяет филера гаечным ключом и резко тормозит. Соскочив на землю, он протыкает ножом автомобильные шины. К нему уже бегут разъяренные юнкера. А здравствует Ленин! Так встретил смерть большевик Григорий. А юнкера обступает пришедшего в себя филера. Он один знает, где искать Ленина. Адрес! Говори! Адрес! Адрес! Самсоньевская, 92, квартира 4. Скорей, скорей! Скорей! Владимиру Ильичу не терпится попасть в самую гущу событий. Василий и Анна Михайловна пытаются удержать его. Они не знают, что сейчас опаснее всего оставаться дома. Нет, ни минуты больше ждать не буду. Владимир Ильич, надо хотя бы переодеться. Надо Анне погомерзаться. Анна Михайловна, пускай, пожалуйста. Владимир Ильич подвязывает щеку платком, надвигает на лоб кепку. Не чересчур? Нет. Хорошо, пошли. Когда юнкера ворвались в квартиру Ленина, там уже никого не было. Широкие лестницы и коридоры Смольного заполнены разноголосой толпой. Картузы и кепки рабочих, папахи солдат, черные матросские бескозырки. Здесь помещается военно-революционный комитет. Здесь центр подготовки восстания. Сквозь толпу пробираются Ленин и Василий. Я останусь здесь. Найдите, пожалуйста, наших. Владимир Ильич присаживается на скамейку рядом с немолодым крестьянином. Слышь, товарищ, ты Ленин не видал? Нет, не видал. А что? Да говорят, он здесь. Очень возможная вещь. Смотреть охотно. Да. А то мы там поспорили с мироедами. Они говорят, рыжий дерибой. А я думаю, не может быть. Я думаю, он такой головастый, большой. Он самостоятельный мужчина. Да. Ничего определенного вам сказать не могу. Ну да, не видал. Не видал. Пролетарская революция. Тысячи лучших сынов России шли в ссылку, томились на каторге, поднимались на эшафот, чтобы приблизить час твоей победы. И с рассветом 25 октября 17 года этот час настал. Ленинский план восстания притворялся в действие. Взялись за оружие балтийские моряки. Авангард революции. Нам на нашу долю выпало великое счастье осуществить мечты всех угнетенных. Да здравствует власть Советов! Да здравствует товарищ Ленин! На смертный бой с буржуазией шли рабочие, солдаты, матросы. Главка вверх Керенской позорно бежал, а министры временного правительства сидели в Зимнем дворце, оградившись от оставшего народа штыками юнкеров. Вокзалы, банки, телефонная станция с бою брались отрядами Красной гвардии. В эти часы Дзержинский докладывал Ленину. Владимир Ильич, Николаевский вокзал взят. Да ну почему не взят Зимний дворец? Надо брать дворец! И в ответ на ленинский приказ заговорили орудия революционного крейсера «Аврора». Не щадя жизни, шли рабочие отряды на штурм Зимнего дворца. Этот дворец еще недавно был резиденцией русских царей. Здесь, в Зимнем, заседали министры-капиталисты. И вот впервые в истории в Зимний дворец вошел настоящий хозяин страны. Одним из отрядов командует Матвеев. Каждый в этих залах старинных произведений искусства. Вообще их нужно сохранять, поэтому, товарищи, по возможности не стрелять, а оглушить прикладами. Товарищ Ильденко, встань этого Аполлона. Да это Венера. Ну ладно, какая разница, потом разберемся. А ну-ка пошли, товарищи, дальше. Бойцы Матвеева ворвались в комнату, где сидят перепуганные министры временного правительства. Тихо! Товарищи, тихо. Граждане министры временного правительства, именем военно-революционного комитета, ну так чтоб тихо, объявляю ваше временное правительство арестованным. Это вы звучите, я не знаю. Тихо, граждане, тихо. Ничего страшного нет. Совершается пролетарская революция. Ваши документики. Документики ваши. Извольте. Сунтовавшиеся рабы. Тихо, товарищи, тихо. Пожалуйста. Ну-с, граждане, функции ваши кончены. Всего часа и навсегда. Вы в этом уверены? Да. Ленин работает в Смольном. Отдает распоряжение, подписывает бумаги. Быстрыми шагами подходит Василий. Владимир Ильич, пора. Да-да, иду. Владимир Ильич, паричок-то возьмете? Нет, не возьму. Нам теперь прятаться не нужно. Власть мы берем всерьез и надолго. Заполненный народом актовый зал Смольного, в Владимир Ильич входит под громовое «Ура!». Он пришел сюда, чтобы объявить о событии, которое в один день изменило судьбы человечества. И ленинские слова прозвучали на весь мир. Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!